Вахта закончилась, он сильно устал. Эл так и не появилась в рубке управления, он вообще не знал, чем она сейчас занимается. Он ждал ее в своей каюте. Уже больше часа ожидание стало томительным, и, наконец, за дверью раздался ее голос. «Можно в гости?» «Конечно!» — Алик устремился к ней навстречу. «Ты единственный человек, которого я сейчас хочу видеть». Она не вплыла, а вошла в каюту. Гравитационные замки ее ботинок щелкали при каждом шаге. Звук получался довольно мелодичный. Алику показалось, что он похож на звон колокольчиков. Алик быстро заскочил в раздевалку и надел свои ботинки. Теперь он мог стоять перед ней. Он вышел неуверенным шагом. Ноги отвыкли от протяжения, но все равно чувство было приятным. Эл стояла посредине его комнаты, заложив руки за спину. Она встретила его улыбкой, которая показалась какой-то особенной. Эл смущалась. «Ты, наверное, устал? Ты отлично справлялся с командованием. Поздравляю». Опять она говорит о деле. Пока перед ним стоял капитан. «Ты лучшее лекарство от усталости», — сказал он, чтобы перевести разговор на другую тему. Проще было кинуться к ней с объятиями или поцеловать, но он знал, что таким банальным способом Эл из состояния сосредоточенности на деле не выведешь. Тут был нужен более тонкий маневр. Он не будет говорить о делах, обсуждать прошедший день, делиться впечатлениями. Для этой встречи Алик приготовил другую тему. Он решил сознаться, что знает тайну Эл. Однако он еще не решил, как выйти на этот разговор. «А где Ника?» — спросил он. «Угадай», — весело спросила она в ответ. «Дмитрий очаровывает. Пытается поднять с площадки штурмовой катер». «Ведь поднимет. Любовь — великая сила». Эл подняла глаза к потолку. Она лукаво посмотрела на него. «Я пришла, чтобы рассказать об одном важном обстоятельстве. Это о наших отношениях». Она подбирала слова, но была спокойна. «Я тоже должен кое в чем сознаться», — кивнул он. Спокойствие Эл передалось ему. Он решил не ходить вокруг да около, будь что будет. «Можно я все-таки первая?» Он кивнул. «Я скрыла от вас, чем занималась на корабле Торна». «Я знаю», — твердо сказал он. «Как?» Эл отстранилась. Вот теперь он знал, что к ней можно прикоснуться. Алик приблизился, осторожно взял Эл за плечи. Через контакт она почувствует его нежность. Ему меньше придется объясняться. Она почувствует. «Я узнал случайно. Увидел раненое существо, задал вопрос. Я боялся признаться, боялся напугать тебя. Торн меня тоже удержал». Наконец-то сейчас он скажет ей все, что он такой же. Эл уткнулась лбом в его плечо, и он услышал шумный вздох. Вздох облегчения. Он стал гладить ее волосы, они колыхались от невесомости, как водоросли от течения воды. Она подняла голову, хотела сказать, но он ее опередил. «Я знаю, поэтому ты не дала мне согласия». «Я просто ничего не ответила», — перебила она. «Это не означало нет». Он слабо улыбнулся. «Я знаю, чего ты еще боишься. Таких пар, как мы, в космофлоте много. Я не хочу от тебя ничего требовать, Эл. Мы оба на службе, ты старшая по званию. Ты никогда не станешь обычной. Я был и буду рядом, независимо от того, как мы озвучим свои отношения. Я люблю тебя». «Я согласна. Я люблю тебя, и я согласна». Раньше он сотню раз представлял эту сцену в воображении. В конце ему виделся самый нежный, страстный поцелуй, на который он только способен. В реальности все оказалось иначе. Ему захотелось крепко обнять Эл, почувствовать, как бьется ее сердце. Она прильнула к нему, голова закружилась, и сердце забилось бешено. Мир раздвинул свои границы, и он забыл обо всем. Его наполнило чувство безграничного счастья. «Если хочешь, я стану твоей прямо сейчас», — услышал он ее тихий голос. Он почувствовал прикосновение ее губ. Она поцеловала его в подбородок, в шею, потом в плечо. Он ощутил поцелуй через прочную ткань костюма. Голова снова закружилась, он стал целовать ее волосы, потом отыскал губы. Сама Эл и ее объятия были другими. И вдруг он понял, что происходит что-то не то. У него тоже развились некоторые способности. Этим самым чувством он уловил отчаяние в ее действиях. Он отстранился, посмотрел Эл в глаза, увидел там настоящий испуг. «Говори», — простонал он. Она не ответила. «Эл, умоляю, что еще происходит?» «Алик», — прошептала она и снова умолкла. «На этот раз будет по-моему», — строго сказал он, тряхнул головой, чтобы избавиться от возбуждения. «Говори, Эл. За мной охотятся пираты. Нейба». «О, Господи!» — вырвалось у него, однако он быстро справился с эмоциями. «Ты поэтому согласилась?» Эл боялась такого вопроса, делать было нечего. Рано или поздно отношения придется выяснять. «Я согласилась, потому что действительно тебя люблю. Я мучила тебя достаточно долго, я думала, наступит более спокойное время. Все, молчи. Не нужно оправдываться. Тебе не нужно оправдываться». Он снова ее обнял. «Спокойное время? Только не с тобой, Эл. Чудо ты мое, я думал, что все будет романтично, а не важно. Наоборот, я еще больше хочу дать тебе клятву. Я буду тебя защищать. Нас пятеро, мы что-нибудь придумаем. Клянусь, я горло перегрызу любому, кто попытается причинить тебе вред». «Осторожно. Как бы не пришлось следовать клятве», — сказала Эл. Вот теперь это была прежней Эл. «У нас все будет по порядку», — строго сказал он, но потом улыбнулся. «И не провоцируй меня больше. Я мужчина. Я не каменный. Ты знаешь, что ты очень красивая. Я...» Он поцеловал ее в висок. «Извини». Эл смутилась, пожала плечами. «Первое время мне будет трудно. Видеть тебя по часу, как раньше. У нас будет год», — хитро сказала она. «Мы все отправляемся в отпуск на землю». «Все неплохо совпало. Благодарите Олю». «Даю слово. Я сегодня на колени перед ней встану». Он поднял Эл на руки. «Я люблю тебя, капитан. Ты просто умница». Эл засмеялась, обхватила его шею. «Я тебя тоже люблю. И я буду твоей женой». «Господи, неужели я это слышу?» — закричал он. «Я счастливый человек». Она не дала ему договорить. Поцеловала осторожно. Теперь Эл не прятала свои чувства. Следующие 3 дня Алик прожил как во сне. Все удавалось ему, он понял, что такое, когда за спиной вырастают крылья. Он даже не страдал от того, что нечасто видит Эл. Она была занята обучением нового капитана. Он чувствовал, что скоро у них будет масса времени. Теперь он считал дни до отпуска. Еще неделю назад они ссорились из-за этого обстоятельства с Ольгой, а теперь со смехом выслушивали шутки друзей по поводу предстоящего события. Теперь в их пятерке восстановились прежние дружеские отношения. Они вместе строили планы, мечтали о будущем. Только будущее казалось Алику нереальным. Все же он не зря подозревал Дмитрия. Друг его притих, стал серьезнее, чем обычно. Утро 4-го дня началось с тревожного сообщения. «Капитан, у нас гость», — сообщил Игорь. «Астероид. Настоящее глыбище». «Что нам угрожает?» — спросила Эл. «Он пройдет по территории суток через 10». «Мимо нашей системы. Только через наш щит. Надо бы его сопроводить». «А может, шарахнуть по нему?» — предложил Димка. «Нет, это природное явление. Тебе бы, Дим, только сломать!» — возмутился Игорь. «Ничего такого страшного он нам не сделает. Просто работы прибавится. Нужно будет впустить его на нашу территорию, потом выпустить. А чтобы он ничего не повредил, придется немного ослабить работу щита. Иначе он изменит свою траекторию, я бы не стал вмешиваться в его полет. Проводим гостя, помашем ручкой. Нужно твое решение, капитан». «Он очень большой?» — спросила Эл. «В 1/4 нашей луны, я думаю. Неправильной формы и летит не очень быстро». «Сколько времени он будет щекотать нам нервы?» — спросил Алик. «Через щит он будет идти всего 3 часа», — ответил Игорь. «Все-то ты уже знаешь. С восхищением и иронией», — сказал Дмитрий. «Я сам вчера летал к нему вместе с Геликсом. Хотел прикинуть масштабы этого явления. Впечатляет. Сразу предупреждаю, мое мнение, не нужно его трогать. Потом хлопот не оберемся, если во что-нибудь врежется. — объяснил Игорь. «Еще проблема в том, что он дает сильные помехи. Порода у него особенная. Мы уже испытываем проблемы с дальней связью, а на его поверхности полно мертвых зон, куда сигнал вообще не проходит. Геликс обещал изучить его поподробнее, но нужна твоя команда, командир». «Намек ясен», — отозвалась Эл. «Изучайте. Я хочу точно знать, как он пролетит через щит и что мы будем с этим делать». «Лучше я займусь», — предложил Алик. «Мне это ближе по обязанностям. К тому же ты улетаешь в Галактису». «Я подвину свой график», — настаивала она. «Ситуация сложная, без меня вы не обойдетесь. К тому же теперь у нас на базе наша смена. Их нужно будет учить. Надо проконсультировать Делона. У меня двойные обязанности». «Успокойся, капитан. Для этого и есть Делон. Это его смена», — уверенно продолжал Алик. «Еще есть мы, и твои методы обучения полетам могут их напугать. Летают-то все в нашей команде, народу толпа. Справимся и без тебя. А полеты отменим только на время прохода астероида. Технический состав увеличим новичками». «Действительно», — пожал плечами Игорь, — «нас будет почти 150. Заодно поделимся опытом». «А полет отменять не надо», — возразил Дмитрий. «Покружим вокруг него. Заодно будет дополнительная тренировка». «Какие вы у меня все решительные», — улыбнулась Эл. «Если вы так в этом уверены, действуйте. Но мне по долгу службы положено быть на базе. Такое бывает не каждый день». «Но вообще-то он пролетит мимо нас как раз в день смены состав», — сказал Алик. «Формально им должна заниматься уже новая смена, а старики будут собирать вещички», — вклинилась в разговор Ольга. «Не начинайте снова, доктор», — возмутился Дмитрий. «Будь ваша воля, вы бы уже нас всех отсюда отправили». «А вам, пилот, я выношу последнее замечание при капитане. Перестаньте губить свое здоровье. Эл, он вчера опять летал больше нормы. Он не слушает меня. Хоть ты ему это скажи, капитан», — возмутилась Ольга. «Этот вопрос мы решим в частном порядке. Но я обещаю, что решу его уже сегодня». Эл посмотрел на Дмитрия. Тот пожал плечами. «Еще новости есть?» Она посмотрела на всех. «Тогда я вношу предложение. Убираем перегородки между пирсами. Пробуем напоследок новый маневр для посадки. Всем составом. Покажем новой смене, что значит летать по-новому. Расчехлите 40 новых катеров. Устроим представление для капитана Делона и новоприбывших. А то он совсем, бедняга, перестал верить в новые возможности полетов. Сегодня объявляю полетный день. Через 3 часа все 10 пятерок должны быть на пирсе». Димка, который при этом приуныл после замечания Ольги, встрепенулся и сразу ожил. «У нас учение?» – переспросил он и потер руки. «Только ближайшие 4 часа. Отрабатываем бой и аварийную посадку. На 4-й пирс садится 15 машин», – пояснил Эл. «Денек сегодня будет горячий», – заметил Дмитрий. «В рубке управления останутся 3 навигатора и капитан Делон. Остальных на смотровые. Оля, составь бригаду из 3 медиков на всякий случай. Игорь, вся база работает так, словно у нас нападение. Включите автоматику. Отработаем нападение на базу, быстрый взлет и возвращение». «Это здорово, капитан. Проверим систему на прочность», — Игорь стукнул кулаком в ладонь. «Отлично. У кого-нибудь есть сомнения или возражения?» — спросила Эл. В ответ была только тишина. «Я разослала вашим секретарям полетное расписание и задание группам. На сборы 3 часа. Если возражений нет, тогда удачного всем дня». Все разошлись быстрее, чем обычно. Учения ждали давно и теперь предвкушали будущее событие. Игорь на выходе все-таки не выдержал и ехидно потер руки, сказал Дмитрию. «А потом честным пирком да за свадьбку». «Жалко», — поддержал его Дмитрий и состроил траурную физиономию. «Такого парня потеряли». Алик, обгоняя Димку, от души дал ему затрещину. «Петрушки», — добавила Оля. Эл почти бегом обогнала всех. «Пошла дрессировать Делона», — прокомментировал Дмитрий. «Только что-то он не очень дрессируется. Эл вчера ругалась прямо в эфир, обещала, что выстрелит в него из излучателя. Грозилась, а ведь может и долбануть. Алик, может, ты его прокатишь разок? У тебя хорошо получаются курсы для начинающих». «После того, как ты ему сказал, что я дрессирую новичков?» — спросил Алик. «У него, видите ли, нашивок больше, чем у меня». а он с Норовым. Я же не знал, что он капитан, стал оправдываться Дмитрий. А он со мной летать отказался. Тебя процитировал, заявил, что не новичок. Алик осуждающе посмотрел на Динку. Сам его учи. Да ведет он, ребята, высказалась Оля. И злиться нельзя. Я за нее волнуюсь. Это за Делона надо волноваться, ответил ей Игорь. А может, подшутим над ним, предложил Дмитрий. Обломаем козлику рога. Я даже знаю как. Посадим в катер Нику. Пусть полетают вдвоем. Ты что, совсем голову потерял? Рявкнул Алик. Здесь не парк развлечений, Ника ребенок. Этот ребенок хорошо летает, между прочим. Она вчера 2 виража сделала, а Делон ни одного, парировал Дмитрий. Эл знает? Алик посмотрел на него строго. Знает, мы втроем летали. Дмитрий забавлялся своей выдумкой. И Эл туда же. Вы сумасшедшие? Я умолкаю. Алик всплеснул руками. Он пошел быстрее, свернул в коридор и вернулся в рубку. Игорь догнал его. Да не переживай ты, Эл знает, что делает. Ника, ребенок непростой. Понаблюдай за ней внимательно, она явно чувствует больше, чем мы. Эл так и не объяснила, откуда взялась девочка. Она же не просто человек, могу с этим поспорить. Наверное, я не разбираюсь в вопросах воспитания, вздохнул Алик. Но я бы не стал сажать Нику в штурмовой катер. Не рановато ли ты вживаешься в роль отца? Пошутил Игорь. Я действительно за нее волнуюсь. Я не знаю, почему. Тут совсем другие чувства. Я даже себе не могу объяснить, но Ника для меня все равно, что вторая Эл, только маленькая. Странно, правда? Алик посмотрел на Игоря. Тот больше не шутил и слушал внимательно. Странно, а может быть и нет, рассуждал Игорь. Я на днях пересматривал старые записи. Все мы повзрослели еще больше. Эл стала строже, а Оля, оказывается, симпатичная девушка. Ника растет просто на глазах. А ты почти капитан. Димка такие штуки выделывает. Не моргнув глазом, мне уже 26, и я кем-то командую, и у меня получается. Все изменилось. Мы во всяком случае. Вы вот женитесь, даже странно. Да, время — это самая загадочная координата, кивнул Алик, вспомнив слова воспитателя Эл, Тома Миса.